заговаривать с ней, шутить, но шутки человека, не любящего детей и не умеющего обращаться с ними, обижали девочку и еще больше настраивали против него. В конце концов, Валентин просто стал игнорировать Олесю, и, как ни странно, это маму даже устраивало. Все же искренне равнодушие лучше лицемерия. Время бежало неумолимо быстро. Врачи, от которых Светлана требовала предельной честности, говорили, что жить ей осталось около полугода. Это значило, что нужно срочно что-то решать. Валентин не совсем подходит на роль опекуна, но никого лучше на примете нет. Раньше надо было думать, когда еще можно было что-то переиграть. Светлана знала, надо собраться, расставить, наконец, все точки над «и», озвучить очевидное, но каждый день откладывала и откладывала шаг. Валентин прилежно играл роль бескорыстного влюбленного, не имеющего представления о силе ее недуга, а она делала вид, что верит. И все труднее было решиться разорвать этот порочный круг. Свой последний отпуск Светлана решила провести в Барселоне. Ей хотелось красоты, величия, гармонии, умиротворения. Казалось, что все там это есть. Она не ошиблась. Они с Олесей провели 14 незабываемых дней. «Тут так здорово, так чудесно, как в раю!» — щебетала их соседка по столу в ресторане отеля. «Скоро я узнаю, как оно в раю», — мысленно отвечала Светлана. Она никогда не считала себя собой верующей, а там, в Барселоне, вдруг начала молиться. Каждый день. Не за себя, за дочку. Будущая Олеся продолжала тревожить. Вот пока не совсем поздно все-таки выбрать другую кандидатуру опекуна, пересмотреть свои взгляды, забыть о неприязни к женщинам и все-таки заменить Валентина гувернанткой Дашей. Эта девушка с каждым днем вызывала к себе все больше доверия. Но вдруг и она тоже притворяется, как в свое время Мариночка, укравшая у Светланы мужа. В один из дней Леська попросилась на экскурсию. Ездили на автобусе по городу, осматривали достопримечательности, среди них церковь, где им рассказали историю про святую великомученицу. Света слушала гида вполуха и немного беспокоилась за дочь. Вдруг девочке станет скучно, или того хуже, ее расстроят все эти ужасы, проказни и пытки. Но Леся внимала экскурсоводу, раскрыв рот, не пропустив ни слова, а потом, когда предложили задавать вопросы, пропищала. Евлалия стала ангелом? Да. Светлануша, который раз в своей жизни только руками развела, и откуда на этого набралась? А гид очень серьезно ответил. Да, она стала ангелом и отправилась на небо. Все чистые душою люди после смерти попадают на небеса. И с тех пор Евлалия помогает всем хорошим людям, живущим на земле. Каждый, кто чист душой и помыслами, может подойти к пруду около храма и просить ее священных птиц об исполнении самого заветного желания. Великомученица услышит просьбу, обязательно услышит и откликнется. Дочка тут же потянула Свету к пруду, что именно загадала Леся, было и так понятно. Но и Светлана просила у гусей святой Евлалии. Нет, не жизнь, жить она уже не хотела. Попросила, чтобы как можно скорее встретился человек, которому она могла бы с легким сердцем поручить заботу об Олесе. Мудрый, сильный и надежный. Так что в итоге получилось, что мать и дочь загадали одно и то же. А потом в аэропорту сдержали рейс. Леська убежала, Света отправилась на ее поиски и заметила этих самых гусей на пакете у невысокой юной брюнетки. Почему-то решил, что это знак. Знак. Последнее время она сделалась очень суеверной, и во всем, что ее окружало, видела предзнаменование, то недобрые, то обнадеживающие. И сразу после этого она впервые увидела Олега. Но в тот момент она даже его, что называется, в фокус не собрала, просто разозлилась на очередной Олеськин рейд в поисках папы и увела дочь. Когда они заняли свои места в самолете, девушка с пакетом снова прошла мимо, и Светлана успела ее рассмотреть. Очень милая была девушка. Юная, небольшого роста, с фарфорово-белоснежной кожей, роскошными волосами и ярко-голубыми глазами. На ходу она разговаривала с кем-то по мобильному, проходя мимо, Света отчетливо произнесла: «Не беспокойся, в конце концов все будет так, как ты хочешь». Глава 12.